После матча мы еще побродили по ночному городу. Освещенные улицы были пустынны, вспыхивали и гасли световые рекламы, в витринах бессмысленно горел свет, в одной из них красовались голые восковые куклы с пестро разрисованными лицами. Выглядели они как-то призрачно и развратно. В другой поблескивали ювелирные изделия. Потом мы прошли мимо универсального магазина, озаренного белыми лучами прожекторов и похожего на собор. За зеркальными стеклами пенились лоснящиеся шелка всех оттенков. У входа в кино на тротуаре примостилось несколько бледных, явно изголодавшихся горожан. И тут же, рядом, за стеклом, пышно раскинулась пестрая выкладка продовольственного магазина. Громоздились башни консервных банок. На толстом слое ваты лежали сочные яблоки кальвиль. На натянутой веревке, словно белье, повисли развешанные в ряд жирные гуси. Твердые копченые колбасы перемежались круглыми поджаристыми караваями хлеба. Розово мерцали срезы окороков, окруженных деликатесными печеночными паштетами. Мы присели на скамью около сквера. Дул свежий ветерок. Над домами дуговой лампой висела луна. Было уже далеко за полночь. Метрах в 20 от нас рабочие поставили на мостовой палатку. Они ремонтировали трамвайные пути. Шипели сварочные горелки, снопы искр пролетали над согнувшимися темными фигурами. Сварщики занимались серьезным делом. Рядом с ними дымились котлы с асфальтом, похожие на полевые кухни. И Отто, и я думали каждый о своем. «А знаешь, Отто, как-то странно, когда вдруг воскресенье, верно?» — сказал я. Кёстер кивнул. «И даже вроде бы приятно, когда оно остается позади», — задумчиво проговорил я. Кёстер пожал плечами. «Может быть, мы так привыкли без конца вкалывать, что даже от какой-то капельки свободы нам и то становится не по себе». Я поднял воротник. «А разве в нашей жизни что-нибудь не так? Скажи, Отто». Он поглядел на меня и усмехнулся. «Раньше многое у нас было не так, Робби». «Это правда», — согласился я. И все-таки слепящий зеленоватый свет автогена метнулся по асфальту. Освещенная изнутри палатка рабочих казалась каким-то теплым, уютным гнездышком. «Как по-твоему, ко вторнику Кадиллак будет готов?» — спросил я. «Возможно, что и будет», — ответил Кёстер. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто так». Мы встали и пошли домой. «Что-то сегодня я сам не свой, Отто», — сказал я. «Не беда. С каждым бывает», — ответил Кёстер. «Приятных тебе сновидений, Робби, и тебе, Отто». Придя домой, я не сразу лег в постель. Моя берлога вдруг окончательно разонравилась мне. Уродливая люстра, чересчур яркий свет, потертая обивка кресел, невыразимо унылый линолеум, кровать с висящей над ней картиной «Битва под Ватерлоу». Разве сюда можно привести приличного человека? Нет, конечно. А уж женщину тем более. Разве что проститутку из «Интернационаля».